Июль 1979 года. Стенограмма пресс-конференции. Сауми, биологический центр. Семенов. Цанулом. Знает ли Кай, человек другой, что между ним и нами есть разница? Доктор Улом. Кай знает о разнице между собой и нами. Он знает о том, что эта разница весьма значительна. Он знает о том, что эта разница даже значительнее, чем, скажем, между человеком разумным и неандертальцем. Но к нам, к нашим предшественникам, Кай относится хорошо. Он относится к нам гораздо лучше, чем первые американцы относились к аборигенам, а орды монголов – к европейцам, которых они видели в первый раз. Девиз Кая – любовь. Его требование – справедливость. Кай знает, его любят все. Он несет в мир любовь и справедливость. Колон. Цанулом. А вас не смущает то, что Иисус был распят как раз теми, кому Он нес любовь и справедливость? Доктор Улом. Иисус был вооружен верой. Кай вооружен точным знанием. Еще Кай вооружен пониманием и терпимостью. В отличие от нас, он чист, он не агрессивен. Он знает, что на сегодня единственная, по-настоящему разумная единица Вселенной – это он сам. Кай любит. Кай терпеливо ждет. Колон. Ждет чего? Доктор Улом. Нашего ухода. Колон раздраженно. Цан Улом. Вы действительно убеждены в том, что наш уход, то есть уход всего человечества, предрешен? Доктор Улом. Доктор Сайх учит. Дерево рождается, дерево растет, дерево умирает. Доктор Сайх учит. Человек рождается, человек живет, человек умирает. Доктор Сайх учит, человек разумный сеет зерна нового пути. Человек другой будет снимать злаки. Кай другой. Его путь – это путь другого. Колон. Но как может Кай смотреть с равнодушием на уход сразу всего человечества? Кем бы Кай ни являлся, начало Каю дали все-таки мы. Доктор Улом. Девиз Кая – любовь. Его требование – справедливость. О каком равнодушии может идти речь, если Кай всегда готов помочь каждому конкретному человеку? Колон, как это понимать? Доктор Улом, наш уход предрешен. Он предрешен появлением человека другого. Кай сочувствует нам, но он знает, его ждет совсем другой мир. Он знает, нам в том мире нет места. Долг Кая, его обязанность – заселить другой мир другими. Сочувствуя нам, Кай помогает каждому, кто смотрит на него. Он выслушает исповедь, он примет признание, он наделит терпением. Вряд ли кто-то из нас окажется более терпеливым, увидев, как над нашими городами встают зарево пожаров. Колон, как это происходит сейчас в Сауме? Доктор Улом, как это происходит сейчас на доброй половине земного шара? Доктор Сайх учит – хито враги. Доктор Сайх учит – хито извечные враги. Доктор Сайх учит – хито предали революцию, хито следует наказать. Доктор Сайх учит – хито предали другого, хито следует уничтожить. Колон, Цан Улом. Но потом, через 10, через 100, через 1000 лет, после того, как единственным хозяином нашей планеты станет человек другой, что потом? Доктор Улом. Доктор Сайх учит. Правильный путь – это новый путь. Доктор Сайх учит. Новый путь – это путь к свету. Доктор Сайх учит. К победе приводит только правильный путь. Я не могу сказать точно, что находится там, в конце правильного пути. Я только предчувствую, я могу только прозревать. Колон нетерпеливо. Так поделитесь с нами вашим прозрением. Доктор Улом после длительного молчания. Я чувствую. Где-то там, Я не могу утверждать, я могу ошибаться, но там, наверное, там покой».